Глава 5. Ведь всякий первосвященник выбирается из людей для людей, как их представитель перед Богом, чтобы приносить ему дары и жертвы за грехи. Он способен посочувствовать тем, кто невежественно и заблуждается, потому что и сам подвержен слабостям. Из-за этого он обязан приносить жертвы как за грехи народа, так и за свои собственные. И никому не занять такого почетного места по собственной воле. Первосвященник призывается Богом, как был призван Аарон, так и Христос. Не сам он прославил себя, став первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты мой сын, я сегодня родил тебя». И в другом месте Бог говорит: «Ты священник навек, по чину Мелхиседека». В одни своей земной жизни он вознес с воплем и плачем просьбы и мольбы к тому, кто мог спасти его от смерти, и был услышан за свое благоговение. Хотя он и был сыном, но через страдания научился послушанию и, став совершенным, сделался для всех, кто ему послушен, причиной их вечного спасения. И Бог назначил его первосвященником точно так же, как Мелхиседека. Об этом мы могли бы сказать многое, но вам нелегко это объяснить, ведь до вас с трудом доходит. Вам самим уже пора стать учителями, а вы снова нуждаетесь в том, чтобы кто-нибудь научил вас азбуке Божьего Слова. Вот кем вы стали. Вам опять нужно молоко, а не твердая пища. Ведь всякий, кто питается молоком, не разбирается в том, что верно, а что нет, потому что он еще младенец. Твердая пища для зрелых людей. Их ум, благодаря опыту, способен различать добро и зло.